Дели и Гакал решили сделать большой крюк, чтобы добраться до святилища Морса без риска быть замеченными чьими-либо радарами. Но перед ними возникла другая опасность. Им предстояло пройти по старым развалинам, в которых имели обыкновение скрываться разные подозрительные личности. Существовала угроза заразиться серьезным, а возможно и неизлечимым заболеванием или повстречать зомби. Последнее обстоятельство беспокоило обоих проводников больше всего. Стоял плотный туман, похожий на сгустки серо-зеленого дыма. При минимальной видимости проводники медленно продвигались вперед. Однако встреча с зомби их пугала меньше, чем встреча с группировкой «Искатель». «Гукал!» – тихо позвал Дели ведомого. Лежа на животе, он внимательно осматривал пространство внизу с насыпи, на которую они взобрались. «Посмотри сюда. Если мы возьмем чуть южнее, вполне можем проделать остаток пути в безопасности, миновав плешь и трамплин, если последний все еще существует». Молодой проводник посмотрел на экран ПДА в руках Дели. Как всегда, ведущий оказался прав. Их путь преграждали три маленьких кружочка с вертикальными крестиками, что означало «зараженная территория». Первый находился прямо перед ними, второй намного севернее, и, наконец, третий располагался восточнее второго и севернее первого. Это означало безопасный путь по южным окраинам старых развалин. Аномалии на приборе не значились, но ведомый не сомневался, что они существуют. «Не нравится мне это», – проворчал Гакал. «Мне тоже, но выбирать не из чего. Мы окажемся на самой окраине. Дальше будут пустоши. Ты можешь предложить что-нибудь лучше?» Мягкий характер Дели делал его приятным в общении с человеком, но иногда, когда этого требовали обстоятельства, он проявлял твердость и даже грубость. «Не нравится мне это», — снова проворчал Гакал. У него появилось дурное предчувствие. «Туман тут нездоровый». Молодой проводник поправил поясную сумку. «Не хватануть бы заразы какой». «Ладно», — попытался успокоить ученика Дели. «Доберемся к Морсу, проверимся. У него всегда есть шаман в запасе». Надвигался вечер. Неприятный, но для южных мест вполне обычный. Клопы стали щелкать намного чаще, чем раньше. Загудели линяи, изредка стали раздаваться возгласы снорков, обитающих в этих местах. Серо-зеленый туман сгустился. Проводники могли отыскать кого угодно и где угодно, даже по прошествии большого отрезка времени, но, к сожалению, не обладали таким невероятно сильным чутьем, как мутировавшие твари зоны. Поэтому предстоящий маршрут в тумане будет для них опасным. Гакал нервничал. Дели тоже чувствовал себя неуверенно. Они нанялись к трем парням возрастом моложе ведущего. Выглядели эти люди нехорошо. Грязные, с темной кожей, в засаленной одежде, они походили на мародеров. Но это не помешало им заключить договор и честно рассчитаться с проводниками. Разумеется, уже после того, как Дели и Гакал выполнили свою часть договора. А заключалась она в том, чтобы найти отшельника на самой окраине крупного разрушенного поселка после большого выброса, оказавшегося среди пустошей. Дели быстро взял след, и через несколько дней они вышли к окраине ранее населенного пункта. Наниматели о чем-то посовещались и приняли решение, что дальше они двинутся сами. Дели и Гакал не возражали. Они отправились обратно к святилищу Морса, где и были наняты. Работенка оказалась не пыльной, как любил выражаться ведущий, но возвращение в святилище казалось намного сложнее, чем предполагали проводники. Во-первых, они наткнулись на строение ученых. Из-за этого им пришлось идти в обход. Во-вторых, опустился плотный туман, который вполне мог оказаться опасным и мешал обзору местности. Дели достал один из приборов, чтобы определить степень загрязнения окружающей среды. Сверившись с показателями, он произнес: «Гакал, давай-ка наденем респираторы. Не нравится мне этот туман». Ведомый без возражений достал маску респиратора из заплечной сумки. «Хоть бы на зомби не напороться», — сказал Дели перед тем, как надеть респиратор. К юго-восточной части поселка Клин выбрался, когда уже наступали сумерки. Он не заметил осветительных прожекторов, обычно включающихся во время ночных дежурств на постах. Это удивило изгоя. Да и вообще Клину показалось, что поселок покинут. Здесь должен находиться лагерь наемников, но, по всей видимости, их тут нет. Последняя мысль заставила снова напрячь все органы чувств и сосредоточиться. Передвигаясь боком, обогнув поселок с востока, Клин приложился к оптическому прицелу. Поселок действительно выглядел странно. Неосвещенные строения зияли черными провалами окон и дверей. Только в некоторых из них виднелся тусклый свет. Обычная электроэнергия в более-менее крупных поселках производилась генераторами, функционирующими на необработанном идоте. В данный момент Клин видел более тусклое освещение. У него закралась мысль, что лагерь наемников истребила одна из больших групп мародеров. Но тут же возникал вопрос, зачем мародерам оставаться здесь на ночь? Шум стрельбы, произведенный при нападении на лагерь, мог обнаружить их, хотя никаких выстрелов поблизости Клин не слышал. Значит, это не мародеры. Но тогда кто? Двигаясь осторожно и производя минимум шума, Клин вплотную придвинулся к ближайшему строению. Поселок покинули очень давно, поэтому целых окон здесь не осталось. Он задумался над тем, что рассчитывал здесь встретиться с одиночками. Теперь вероятность встречи заметно снизилась, и возросла вероятность того, что Феликс и Кипиш обойдут это место стороной. Выбор дальнейших действий казался невелик. Можно попытаться разузнать, что произошло в лагере и был ли он тут вообще. Вероятнее всего, это повлекло бы за собой неприятные последствия, без всякой гарантии, что Феликс и Кипиш тоже решатся обследовать покинутый поселок. Либо остаться ночевать в лесу, хотя это тоже далеко не безопасно, и тогда шансы встретиться с одиночками становились совсем ничтожными. А утром двигаться к Ласке, оставив все надежды что-нибудь узнать от сталкеров об искателях и возвращаться к обычной жизни. Кто мог знать, что произошло в лагере? Возможно, просто сломался генератор, а может, наемники решили переместить лагерь в другое место, и сейчас здесь жили лишь те, кто решил остаться. Нападение мутантов, хотя бы тех необычных снорков, одного из которых недавно встретил Клин. Эпидемия, псевлияние контролера, междоусобная стычка или стычка с погонщиками. Но верным оказалось самое нелепое предположение. Клин замер. В заброшенном поселке обосновались мародеры. Клин даже не успел толком попасть на огороженную территорию, как к голове его кто-то приставил ствол. «Оставайся на месте», — приказал голос. «Михс, Левак, оглядите все вокруг, нет ли здесь его приятелей?» Послышался шорох и звук удаляющихся осторожных шагов. Клин не поднимал головы и старался вообще не двигаться, чтобы не случилось непоправимого. «А ты», — это уже было сказано изгою, «медленно сними оружие и на ремне отдай его мне». Клин неуклюже, не так, как обычно это делал, снял за лямку винтовку и протянул ее незнакомцу. «Ты кто?» – осмелился спросить он. Несколько секунд ожидания, тянувшихся бесконечно, оборвались. Сначала неприятностным гнилостным запахом человек приблизился к затылку сталкера, следом за которым послышался довольный шепот. «Те, кого ты ожидал увидеть меньше всего, изгой!» Наметанный у него глаз, как-то спокойно подумал Клин. «Поглядим, что будет дальше». Мародер заметил, что на сталкере отсутствовало какое-либо снаряжение, а это говорило об одном – приборы и оборудование игнорируют лишь сталкеры-изгои. Клин прекрасно знал, что те, кто попадался в руки мародеров, не имели никаких шансов, но все-таки продолжал на что-то надеяться. У него еще оставался нож, хотя, скорее всего, его отберут, когда обыщут. Несколько контейнеров с идотом можно попытаться зажечь, и если погибнуть, то не в одиночку. Неславная смерть для сталкера, известного в нескольких районах зоны, имевшего немало знакомых и пользующегося хорошей репутацией среди торговцев, хозяев святилищ. «Пойдем», — сказал мародер, толкнув изгоя дулом между лопаток. «Потолкуем». Последнее слово он произнес с тенью насмешки. Они сделали всего несколько шагов, когда внезапно Клин услышал близкое протяжное уханье энергооружия и чей-то прервавшийся вскрик. Мародер, конвоировавший его, сделал глупость и обернулся. Клин этим воспользовался. Сложив руки в замок, он вложил всю силу в удар. Мародер упал, как подкошенный. Изгой, подхвативший ВСК, пригибаясь, скользнул в темноту. На мгновение все стихло, а потом началось. Рядом за крайними строениями рванула граната. Раздался дикий крик боли, возбужденные голоса. Из строений начали выскакивать люди, включая фонари и рассыпаясь по периметру поселка. Клин увидел, как в проходе между двумя зданиями справа появилось несколько фигур. Он узнал их сразу. Это были искатели. Вошли бесстрашно и открыто, потому что им нечего бояться. Защитные комбинезоны можно пробить только из энергооружия. А таковое имелось лишь у них самих. Затрещало радиопередатчиков, послышался невнятный говор. Очевидно, старший в группе искателей отдавал приказы. Потом все четверо включили наплечные фонари и веером двинулись вперед. И как только вошедшие искатели включили осветительные приборы, мародеры со всех сторон ударили по ним. Но пули не причиняли вреда. отскакивали от брони комбинезонов, лишь изредка высекая искру. Искатели быстро двигались вперед, умело используя энергооружие. Насколько позволяла видеть темнота, весьма эффективно. Каждая бледно-голубая вспышка заканчивалась каркающим криком или оборвавшимся хрипом. Клин незаметно переместился к стене одного из строений поселка, решив, что ненароком может угодить под разряд энерговинтовки. Несомненно, это те самые искатели, которых Клин видел в святилище Фана. Кипиш и Феликс сейчас наверняка находились поблизости и ждали, пока их наниматели зачистят территорию. Все-таки Клину неописуемо повезло, что эти люди решили выяснить судьбу лагеря наемников. Наверняка сталкеры убедили искателей, что тут необходимо остановиться и переночевать. «Однако», — подумал Клин, — «быстро же они меня догнали». Но он тут же отметил тот факт, что задержался. Один раз, когда встретил Снорка, и второй, когда подвергся нападению линяев. Благоразумнее всего сейчас ни во что не вмешиваться, чтобы не составить компанию погибающим мародерам, не имеющим ни малейшего шанса против оружия искателей. Клин высунулся из-за постройки и огляделся. Поблизости должны находиться люди, добывавшие себе пропитание тем же родом деятельности, что и он. Необходимо срочно с ними увидеться. Вот только бы они не начали стрелять, приняв его за сбежавшего мародера. Все оказалось так, как и предполагал Клин. Одиночки и вольники расположились за маленьким холмиком. Изгою удалось подобраться к ним вплотную, оставаясь незамеченным. Клин решил говорить шепотом, надеясь, что люди поймут. Он не намерен стрелять. «Эй, сталкеры!» – тихо позвал Клин. В лоб ему мгновенно уперлась длинная винтовка с мощной оптикой, закрывая весь мир вокруг. «Стоять! Не стреляй! Я был в святилище Фана!» – быстро заговорил Клин, раскинув руки в сторону. «Вы, наверное, Кипиш и Феликс?» Винтовка опустилась, и Клин получил возможность лучше осмотреться. Один из вольников лежал ничком, весь в крови, и около него хлопотал второй член той же группировки. Маленький сталкер, сидевший рядом, пытался самостоятельно наложить поверх одежды повязку на поврежденную левую руку. Клин понял, почему ему удалось так близко подобраться к ним. На страже оставался только один лопоухий, да и тот не в лучшей форме. Об этом говорили круги под глазами, казавшиеся в темноте черными. «Откуда ты? Как звать?» «Клин. Изгой. Попался мародером. А до этого пережидал дождь в святилище Фана вместе с вами. Я Феликс», — представился высокий сталкер, тот, что только что приставлял оружие к голове Клина. «А он», — Феликс кивнул на низкорослого товарища в смешной шапке, — «Кипиш». Услышав свое имя, Кипиш поднял голову. «Так ты говоришь, был в святилище Фана?» — уточнил Феликс. Изгой кивнул. «Был», — поддакнул Кипиш, узнав Клина. В поселке все еще шел бой. Звуки выстрелов энергооружия слышались теперь чаще, чем пальба из огнестрельного. «Давай-ка понаблюдаем, а то мало ли чего», — сказал Феликс. «Ты вон выскользнул. Может, кто из мародеров появится, а мы тут тары-бары разводим». Клин, понимающе кивнул, отработанным движением пропустил винтовку под рукой и, взяв ее на изготовку, стал наблюдать через оптический прицел за темными строениями поселка с черными провалами окон и дверей. Долгое время слышалось лишь уханье энерговинтовок искателей и прерывающиеся вскрики мародеров. «Ну что там?» – услышал Клин голос сбоку. Он оторвался от прицела и бросил взгляд влево. Кипиш стоял рядом с другом и смотрел в ту же сторону, что и Феликс. Руку он кое-как обмотал, но кровь все еще шла, и уже изрядная часть повязки окрасилась темным. Оптики на автоматической винтовке Кипиш не имел, и поэтому обратился к напарнику. «Пока тихо», – ответил Феликс, не отрываясь от наблюдения. «Ломоть мясо тебе не помешал бы, кровь остановить». «Да где я его теперь возьму?» Ломоть мясо, о котором говорил Феликс, значительно ускорял метаболизм в организме человека, увеличивая скорость регенерации и обновления тканей. Но даже если бы рядом находился торговец, они не смогли бы себе позволить приобрести артефакт, поскольку оба не имели для обмена ничего ценного. Вольник присоединился к ним, оставив товарища лежать на земле. Судя по широко раскрытым глазам и раскинутым рукам, тот был мертв. Клин снова посмотрел в оптический прицел своей короткой винтовки. Сделал он это как раз вовремя. Из-за крайних полуразрушенных невысоких построек, пригибаясь, выбежали три человека. Явно не искатели. «Есть!» – воскликнул Феликс, выстрелив. «Вижу!» – словно эхо повторил Кипиш. Кувыркнувшись вперед и скатившись с холмика, низкий сталкер дал короткую очередь. Вольник присел и ударил с колена по бегущим. Клин, чуть пригнувшись, сделал несколько одиночных выстрелов. Кипиш вскочил на ноги, рванулся вперед, из СВД еще раз ударил Феликс. Вольник, приседая, быстро переместился в сторону. Выбежавшие мародеры завертелись на месте, не зная, откуда на них обрушилась смерть. Один из них упал. «Вали их!» — Кипиш, пригибаясь, бежал вперед. Феликс в очередной раз выстрелил с СВД. Еще один мародер, раскинув руки в сторону, отлетел к стене дома. Оттуда только что выбежал вольник, уже изрядно уйдя в сторону, дав несколько коротких очередей. Клин осторожно выстрелил, переведя ВСК в режим одиночной стрельбы. «Готов!» – выкрикнул Кипиш, стараясь перекричать очередь автоматической винтовки. Последний мародер медленно опустился на колени, выронил оружие и повалился на живот. Силуэт Кипиша тут же возник рядом с ним. «Осторожнее!» – предостерег его Феликс. Рядом с маленьким сталкером появился искатель и вскинул энерговинтовку. «Тихо, свои!» – отозвался Кипиш, щурясь от света наплечных фонарей. Искатель еле заметно кивнул. Сделать это ему мешали шлем и маска. Он узнал низкорослого сталкера и снова исчез за домами. Клин опустил винтовку и огляделся. К ним с Феликсом подошел вольник. Вернулся Кипиш. «Ну что?» – спросил он. Его деятельная и нетерпеливая натура сразу обращала на себя внимание. Неподходящее для сталкера. Однако, может, они с Феликсом дополняли друг друга? Фанта говорил, что они всегда вместе. «Подождем», – сказал более рассудительный и неторопливый Феликс. «Пусть они там все зачистят. Будем наблюдать. Может, еще кто появится. Мало ли». «Он умер», – тихо сказал вольник. Феликс поглядел в сторону лежавшего члена группировки вольницы. «Что у вас произошло?» – осторожно спросил Клин. «Я слышал взрыв гранаты». «Да один из этих гадов успел-таки швырнуть», – пояснил Феликс. «Разорвалась рядом с ним». Кивком головы он указал на мертвеца. Кипишу повезло, успел упасть и зацепило только руку. Высокий сталкер повернулся к другу. «Сегодня твой день», — Кипиш кивнул. «А ты тут как оказался?» — спросил Феликс у Клина. «Шел на север, к Ласке. Думал остановиться на ночлег в лагере наемников, что должен находиться в этих развалинах. Он лежал в одном дне пути от святилища Фана, и меня это вполне устраивало, но тут оказались мародеры». «Понятно. Хороши бы и мы были, если бы не решили остановиться на ночь тут же». «Я ваш должник», — сказал Клин. «Отдашь при случае». Без тени иронии ответил Феликс. «Однако крепко же они там засели», – негромко произнес Кипиш. В поселке все еще продолжалась пальба огнестрельного оружия, перемежающаяся тихим уханьем энерговинтовых искателей. В нескольких местах разгорелся огонь. Тусклое освещение, шедшее от окон и фонарей, стало ярче. Догорало то, что еще могло гореть. «Не суетись, пусть делают свое дело», – рассудительно произнес Феликс. «Это им нужно». Клин закинул винтовку на плечо. «Хоронить надо», — как бы извиняясь, произнес вольник. «Не вставлять же тело соколом-падальщиком или крысом». «Похороним», — заверил Феликс. «По-человечески похороним. Дай искателям закончить». Сквозь стрельбу послышался вскрик сокола-охотника и далекий вой слепых псов. Совсем рядом защелкали клопы. После короткой стычки с мародерами, попытавшимися сбежать, функции организма приходили в норму. Сердцебиение стабилизировалось, уровень адреналина в крови уменьшился, а чувства слегка притупились. Однако у Клина появилось ощущение, что за ними кто-то наблюдает. «Эй!» – тихо произнес он. «Мне кажется, что рядом кто-то есть». «Я это тоже заметил», – согласился Феликс. «Нейтрал, наблюдает. Кипиш, а ну-ка метнись в сторону». Маленький сталкер кивнул и двинулся влево. Феликс кивнул вольнику в противоположную сторону, и тот быстро стал перемещаться вправо от него. «А ты оставайся на месте. Если появится, сразу не стреляй», — сказал Феликс и двинулся вперед. «И поглядывай за выходом. Вдруг опять просочатся». Клин стал вглядываться в темноту. Вскоре лопоухи силуэт Феликса поглотила тьма. Некоторое время изгой прислушивался. Потом развернулся и посмотрел через оптический прицел в сторону поселка. Но, судя по доносившимся оттуда звукам, ожидать появления новых беглецов уже не стоило. Клин обернулся, напрягая все чувства. Вскоре с темноты появился нечеткий силуэт, и сталкер взял оружие на изготовку. Это вполне мог быть контролер или кровосос, оба обладающие человекоподобным строением тела. Или еще кто похуже. В темноте, которая лишь рассеивалась отблесками огня из поселка, было тяжело что-либо разглядеть. Однако Клин вскоре убрал винтовку и в изумлении вытаращил глаза. Прямо на него шел внутренность. От удивления Клин не сразу заметил, что подталкивал внутренность Феликс. Справа возник вольник. «Ну что?» – спросил он. Члены вольницы не славились внимательностью, поэтому его вопрос был вполне уместным. «Порядок!» – Клин закинул винтовку на плечо. Из-за кустов появилась низкая фигура Кипиша. «Кажется, наш новый знакомый тоже был у Фана». Изгой отметил наблюдательность маленького сталкера и решил, что его горячность и нетерпеливость вполне компенсируются зрительной памятью. А ведь внутренность не сильно маячил в святилище. Клин также заметил, что Кипиш не стал убирать оружие. «Это попрошайка», — сказал изгой. Кипиш подошел ближе и опустил автомат. «Вы знакомы?» «К сожалению». «Похоже на правду». Феликс подтолкнул внутренность вперед и остановился. «Ни один уважающий себя сталкер не станет водить дружбу с попрошайкой. Однако откуда нам знать, что это не уловка?» Клин даже шевельнуться не успел, как длинноствольная снайперская винтовка Феликса уперлась ему в лоб. «А не кидала ли ты случаем?» «За такие слова отвечать нужно», — невозмутимо ответил изгой. «Кто ты такой, чтобы я тебе отвечал?» Лопоухий сталкер все так же держал винтовку напротив головы Клина. «Тогда вопрос звучит так. Кто ты такой, чтобы спрашивать подобное?» Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Потом Феликс убрал винтовку. «Фан нанял нас после тебя. Он говорил нам об этом. Вероятно, ты действительно толковый сталкер, раз тебя одного заменили на нас двоих. Да еще дали в придачу двух вольников. В следующий раз следи за своими словами», не обращая внимания на примирительный тон Феликса, сказал Клин. «Ладно, успокоились». Кипиш убрал автомат. «Рассказывай». Изгой решил, что сейчас самый подходящий момент, пока отсутствовали искатели. «Как Фан вам представил своих нанимателей?» «Картографы». Клин улыбнулся. «И вы ему поверили?» Сталкеры переглянулись. «Я знаю Фан очень давно, но, как оказалось, очень плохо. Он явно заключил договор с кем-то из-за мембраны. И от похода получит намного больше вас. Я не спрашиваю вас о цене, за которую вы ведете этих псевдокартографов». «Погоди», — перебил Кипиш, — «почему ты решил, что они не картографы? Ты слепой? На кой искателям нужны карты, если они имеют новейшее оборудование? Хотя у них, вероятно, есть причина». «Ну вот», — спохватился Кипиш, — «не перебивай». Феликс закинул СВД на плечо. «Эти люди не картографы», — снова повторил Клин. «Я не знаю, зачем они направляются на север, но явно не для исследования местности». «Хорошо», — сказал Феликс. «А что относительно тебя?» Изгой опустил голову. «Я направляюсь к Ласке». «Зачем завернул в этот поселок? Это не малый крюк». Феликс внимательно следил за действиями Клина. Изгой поднял голову и посмотрел на окружающих. «Я собирался встретиться с вами в этом поселке. Хотел узнать, может, вам стало известно что-то необычное от искателей, но вижу, что ошибся. Зачем тебе знать о цели их ходки? Главное, что они рассчитаются». «Кипиш, а ты слышал, что щелочные дожди – это не то, чем ты привык считать?» – неожиданно вспылил Клин. «Это не просто природа, зоны, как кислотные. Смесь, содержащаяся в тех осадках, что мы привыкли считать щелочными, создана людьми для определенной цели». Маленький сталкер глядел непонимающе. «Да, именно так. Следовательно, кто-то постоянно заражает и без того ужасную атмосферу зоны. А тебе известно, что скоро ожидается похолодание? А вы встречали снорков, у которых растет шерсть? А что ты можешь сказать о патрульных вертолетах, которые пресекают всякие крупные боевые действия в зоне? Да эти картографы!» Клин поглядел в сторону поселка. Вольник присвистнул, внутренность уставился на изгой широко раскрытыми глазами, Феликс хмурился, Кипиш даже рот разинул от удивления. «Конечно, может, это все навязчивая идея, но совпадений слишком много». «Да», — многозначительно произнес Феликс, «информацию ты подкинул хорошую. Надо все обмозговать как следует. Но пока не стоит подавать вида, будто мы решили выяснить что-то об их целях». «А как быть с ними?» Кипиш указал рукой на изгоя и попрошайку. «Скажем, прибились только что. Сталкеры возвращаются с идиотом, решили переночевать в лагере. Да мы их предупредили, что тут мародеры», — нашелся Феликс. «Не покатит по двум причинам», — сказал Клин. «Во-первых, они меня видели в святилище и наверняка запомнили. Во-вторых, если мы с идиотом, то зачем нам присоединяться к вам? К тому же искатели вряд ли согласятся, чтобы мы продолжили путь вместе». «Да, дела», — вздохнул Кипиш. «Если ты, Клин, говоришь правду, то нам впору вообще отказаться от ходки». «А вот это как раз лишнее. Я именно поэтому решил с вами встретиться и попытаться разузнать о искателях больше. Нужно продолжать ходку, но только чтобы никто не выдал себя, иначе все пойдет прахом. Я даже не уверен, оставят ли они вас в живых, если заметят, что вы о чем-то знаете». «Постой», — возразил Феликс, — «твои слова не лишены смысла, но это не значит, что все так и есть». «Да», — подтвердил Кипиш, — «это всего лишь твои предположения». «Вам виднее. Тогда я предлагаю такой вариант. Вы продолжаете двигаться в том же темпе, а я...» Тут Клин осекся и покосился на внутренность. «Мы будем следовать за вами». Ты его с собой, что ли, будешь таскать? Балластом?» — усмехнулся Кипиш. «Я еще не решил», — серьезно ответил Клин. «Постойте», — вмешался в разговор вольник. «Но если изгой прав, значит...» «Еще не доказано», — оборвал его Феликс. «Его слова не лишены смысла, но их еще надо доказать. Будем выполнять все по договору, а там разберемся». Он повернулся к Клину. «Меня устраивает твой план. Только один нюанс». «Какой?» — несколько удивился Клин. «Ты действительно будешь таскать за собой этого попрошайку?» Клин посмотрел на внутренность. «Ты зачем за мной ввязался?» «Я хочу научиться добывать идот. Я тебе говорил». Изгой перевел взгляд на Феликса. «Если он смог в одиночку добраться до этого поселка и обнаружил себя лишь в конце, может, он действительно на что-то годен? Как ты считаешь, брат-сталкер?» «Я думаю, что ты слишком много сказал лишнего». Феликс одними только глазами указал на вольника. Клин понял его намек. Он допустил довольно грубую ошибку. Вспылив, рассказал обо всем, что знал. Если бы рядом были лишь Феликс и Кипиш, информация осталась бы только между ними. Но сейчас тут находился попрошайка и член группировки «Вольница». Первый мог продать информацию за банку консервов, второй считался преданным наемником. Но в то же время нельзя было упускать тот неприятный факт, что вольники поддерживают непонятную связь с торговцами, заключив договор на поставку серой одежды и оружия. «Ладно, поживем, увидим», — попытался сменить тему Кипиш. «Я предлагаю сделать так. Пусть изгой останется с нами. Все равно он собирался ночевать в лагере поселка. А дальше как повезет. Откуда могут взяться подозрения у искателей? Мало ли кто забрел сюда переночевать. Ну как ты на это смотришь?» Клин на мгновение задумался, потом ответил. «Покатит. В случае чего мы с попрошайкой обычные сталкеры-одиночки. Шли тем же маршрутом, что и вы. Не захотели ночевать под открытым небом». «Я думаю, что пойдет», — сказал вольник. «Я тоже так думаю», — Феликс оглянулся. «А заодно и поглядим на их реакцию. Будет ли они что-либо предпринимать, когда увидят изгоя? Слышите, пальба прекратилась. В случае чего я завтра же утром отстаю от вас, и тогда действуем по моему плану. Мы будем двигаться следом за вами», — предложил Клин. «Договорились», — Феликс оглянулся на поселок. «Теперь, похоже, в жизни кое-что поменялось». «Эй!» — раздалось от подстроек. «Давайте внутрь». Голос искателя, искаженный динамиком, встроенным в шлем, звучал звонко. Очевидно, он принадлежал девушке. «Значит так, ведем себя тихо, а там поглядим», — еле слышно произнес Феликс. «Касается всех», — он посмотрел на вольника и попрошайку. «Вас особенно». «Вольница договор не нарушает», — сказал в ответ оскорбленный вольник. Помолчав, Феликс произнес. «Знаю». «Эй!» — снова раздалось от поселка. «Что у вас?» «Идем!» — крикнул в ответ Кипиш и неторопливо двинулся к полуразрушенным строениям. За ним потянулись остальные. Клин шел предпоследним, Феликс замыкал группу. «Погорячился я, что рассказал вам обо всем и сразу», — обернувшись, произнес изгой, «но по-другому вы бы мне не поверили». «Вполне вероятно», — подтвердил Феликс. «Нехорошо, что информация просочилась в вольницу, и этому», — изгой кивнул на внутренность. «Если бы ты отвел нас в сторону, мы могли бы не поверить. Сам же только что сказал». «Резонно», — согласился Клин. Они подошли к искателю. «Что у вас? Мы слышали выстрелы снаружи. Несколько мародеров проскользнули». «А кто это?» Голос в микрофоне изменился. «Прибились», — ответил Кипиш и вошел в поселок, даже не взглянув на искателя. «Где старшой?» Клин осторожно посмотрел на человека в защитном комбинезоне и шлеме. «Да, она, невысокая, с округлой грудью. Не дрейф», — улыбнулся Феликс. — Все свои. Сталкеры, вольник и попрошайка вошли в поселок. Замыкала группу девушка-искателей. Держалась она уверенно, не предупреждая об опасности. Предположительно, мародеры были мертвы все до единого. Однако Кипиш все-таки спросил. — Вы всех положили? — Абсолютно. Можешь быть уверен. Микрофон, встроенный в шлем, неплохо транслировал ее речь. — Стойте! — вдруг резко сказал Клин. — Слева движение! Он взял короткоствольную ВСК-94 на изготовку. Феликс скинул с плеча длинную СВД. Кипиш и вольник замерли, направив дуло автоматов влево. Фонари на плечевых пластинах комбинезона, что носили искатели, выхватили из темноты лежащего на земле человека. Он шевелился. Клин сделал шаг и наклонился к нему. За ним последовали остальные. Неподвижным остался лишь внутренность. «Да это ж мародер!» Кипиш со всего размаху заехал человеку ботинком в лицо. «Постой!» — Клин сделал останавливающий жест рукой. «Он может что-нибудь рассказать. Например, о том, что произошло с лагерем наемников». «Мы не договаривались, что будем оказывать помощь в пути всем подряд», — Дуло энерговинтовки повернулось в сторону еле живого человека. «Не суетитесь с выводами. Прикончить его мы всегда успеем». Клим встряхнул мародера. «Нужно узнать, что произошло в поселке».